кроме побед рекорд высоты. Воздух полон радостью и ложью. Черная улица, грохот взглядов, удары улыбок. Опасность, а в тени колокольни бродяга играет на флейте тихо-тихо. Еле слышно, он разгадал крестословицу о славе креста. Он свободен.